Глава 65. Выпендрёж удался. Это какая-то компания с Земли. К сожалению, в данный момент мы не можем их разместить. Всё так же вежливо ответила девушка с ресепшена. Джаспер развеселился. Только что этот толстяк смотрел на него с такой злобой вперемешку с завистью. С высоты своего положения Джаспер уже не обращал внимания на всяких показушников, они не вызывали у него никаких эмоций. Но этот толстяк был просто редкостной деревенщиной. Давно уже не приходилось встречать таких классических типажей. Джаспер даже испытал некоторое удовольствие. В это же самое время Лань Лин тоже находилась в городе Каньон. Ведь этот город считался административным и политическим центром Дейдары. У неё был здесь свой офис. Лань Лин стала представителем Дейдары в парламенте коалиции Млечного Пути, и теперь каждый день ей приходилось решать массу дел. Её жизнь шла в напряжённом ритме, рабочий график был очень плотным, она сильно уставала, но зато видела, как обновляется Дейдара, и это придавало ей силы справляться со всеми трудностями. Тем не менее, сегодня, занимаясь обычными делами, она чувствовала себя как-то неспокойно. Ей казалось, будто она забыла о чём-то важном, хотя вроде бы всё в порядке. С представителем Абидана она только что встретилась и обсудила распределение дохода в следующем квартале. Есть ещё важное дело. Переговоры с делегацией Монораса. Но это только завтра. Посреди размышлений Лань Лин внезапно вздрогнула. «Земля! Друг Ван Джена!» Она тут же позвонила в приёмную своей секретарши. «Ло Линь, когда прибывают люди из компании «Маленькая счастливая звезда»?» «Сегодня. Они уже прибыли. Я видела, что вы заняты с представителем Абидана, и не стала напоминать», — ответила Ло Линь. «Ведь Лань Лин – член законодательного собрания. У неё столько дел. Ло Линь была лишь одной из целой команды её помощников». «Позови, пожалуйста, ко мне Сунь Синь». «Хорошо». Спустя немного времени Сунь Синь уже входила в кабинет. «Что-то нужно, барышня?» Служебные дела Лань Лин всегда поручила своей секретарше, но Сунь Синь по-прежнему оставалась при своей госпоже и помогала ей в личных делах. «Янь Сиасу уже прибыл в каньон. Узнай, где они сейчас находятся, и вызови мне машину. Нет, прямо сейчас вызови машину, а пока она будет ехать, узнай, в какой отель они отправились. И ещё скажи Ло Линь, чтобы завтра не приходила». Распорядилась Лань Лин. Лань Лин не ожидала, что секретарша так её подведёт. Сунь Синь кивнула головой и без разговора взялась за дело. Прежде всего, она договорилась насчёт машины. Закончив разговор по скайлинку и положив трубку, она уже стояла перед Ло Линь. «Завтра можешь не приходить». «Что?» Ло Линь была шокирована этими словами. Она не могла понять, неужели она совершила настолько серьёзный промах. Эта компания из Земли – маленькая счастливая звезда, настолько маленькая, что мельче некуда. Лань Лин отказывала во встрече даже руководителям крупнейших финансовых корпораций Млечного Пути. Эта маленькая счастливая звезда вся целиком не стоит одного волоса госпожи. «Что слышала?» Холодно ответила Сунь Синь, развернулась и пошла прочь. Лань Лин уже умчалась, ей надо было решить кое-какие вопросы, связанные с безопасностью. Однако, не пройдя нескольких шагов, Сунь Синь остановилась и обернулась. «Мы с тобой немало времени проработали вместе», — обратилась она к Ло Линь. «Поэтому я дам тебе напоследок добрый совет. Ни один секретарь не должен принимать решение за своего босса». «Принимать решение?» Ло Линь думала и этак, и всё равно ничего не могла припомнить, кроме этого ничтожного случая с маленькой счастливой звездой. В полной растерянности она рухнула в своё кресло. Как же так? Команда Джаспера всё ещё проходила формальности, связанные с заселением. Сам Джаспер рассеянно блуждал взглядом по сторонам. Говорит, планета Дейдара очень необычна. Здешние аборигены делятся на два типа. Одни – великаны, а другие – карлики. Что касается женщин, великанши его не особенно интересовали, но вот маленькие изящные дейдарианки, наверное, хороши. Надо бы при случае с ними попробовать. Интересно, есть ли они в городе? Тем временем Янь-старший наконец вытащил Яня Сиасу из холла гостиницы на улицу, им предстояло ещё много дел. Янь Сиасу привёз подарки для Лань Лин. Во-первых, как друг Ван Джена, а во-вторых, в расчёте, что Лань Лин поможет маленькой счастливой звезде. Он собирался позвонить ей сразу, как только они заселятся в гостиницу, но пока что, судя по всему, это дело откладывалось. Только они вышли на улицу, как внутри в холле гостиницы распахнулись двери лифта. И оттуда вывалилась целая толпа гостиничных служащих, чуть не сбив с ног людей Джаспера. Толстый управляющий отеля нёсся впереди, не на шутку напугав тех, кто находился в холле. «Что случилось?» На бегу управляющий кричал в свой Скайлинк. «Да, да, да, босс, я сейчас всё устрою!» По Скайлинку с ним разговаривал исполнительный директор дейдарианского отделения гостиничного концерна, которому принадлежал отель «Плющ». «Тебе повезёт, если они ещё не заселились в другой отель! В противном случае на работу можешь больше не приходить!» Издав пиликающий звук, Скайлинк отключился. «После подобных слов ещё не так побежишь. 10 лет проработал, не щадя сил, скольких врагов нажил среди конкурентов, пока наконец не удалось стать управляющим. Да и то только благодаря связям. Неужели теперь всё придётся потерять только из-за того, что упустил нескольких клиентов? Шмяк!» Толстая фигура управляющего врезалась в стойку ресепшена. Девушки за стойкой с перепугу побледнели. «Боже, что творится?» «Фу, а, эти, где они? Земляне приходили?» Задыхаясь, еле произнёс управляющий Микки. «Земляне?» Девушка, которая перед этим разговаривала с Янем Сиасу, растерялась. «Господин управляющий, они только что...» Услышав, что они приехали, Микки с облегчением перевёл дух. «Уже приехали? О, слава богу! В каком они номере? Поменяем комнаты? Отдаем самый верхний этаж, губернаторский! Там всё для них приготовлено! Слава тебе, Господи, пронесло!» Лица девушек за стойкой ещё больше побледнели. «Специальный губернаторский этаж? Весь целиком предоставить для нескольких человек? Да ведь они даже клиентов из Абидана туда не пустили!» Заметив, что девушки побледнели, управляющий внезапно замолчал и уставился на них. «Господин управляющий, они не остановились у нас и уже ушли». «Ушли?» Это прозвучало как гром среди ясного неба. У Микки потемнело в глазах. «Ушли? Куда? Когда?» «Только что. Всего минуту». Девушка за стойкой ещё не успела закончить фразу, а Микки уже схватил её за руку и ринулся к выходу. «Только одну минуту? Удача, подожди, не покидай!» К этому моменту весь отель уже был охвачен бурной деятельностью, как будто на Дейдару прибыли самые высокие гости. Всюду только это и обсуждали. Все постояльцы отеля переполошились, многим было известно о специальном губернаторском этаже и о том, что сам Мусен там не живёт, а приберегает этот этаж для наиболее почётных гостей. Однако, по слухам, со времени открытия отеля там ещё никто не жил. Делегации из Абидана, Монораса, даже члены парламента Млечного Пути. Никто ещё не смог туда попасть. И вот теперь, наконец, прибыли достаточно важные персоны. «Ты видишь их?» Девушка с ресепшена, вся в слезах, оглядывалась по сторонам. К счастью, на такую работу берут обычно тех, у кого хорошее зрение. Она всё-таки увидела на стоянке такси Яни Сиасу с его командой. Несколько таксистов как раз загружали их вещи в багажник. «Вон они!» Микки со всех ног бросился туда, а за ним ринулась вся толпа служащих отеля. В это время расстроенный Янь Сиасу язвительно иронизировал. «Надо же! Оказывается, у клиента должен быть рейтинг! Есть какие-то особые клиенты! Разве у них не такие же деньги? Какая разница, кто платит? Ну и ну! В современном мире и на тебе! Такое неравенство!» «Вот станет маленькая счастливая звезда гигантом индустрии! Тогда надо будет вернуться сюда и снять себе сразу 2 номера. В одном жить, а другой пусть стоит пустой. И ещё надо найти себе секретаршу. Нет, не одну, а сразу 2». Служащие компании и 2 охранников не знали, как на это реагировать. По правде говоря, они не особенно расстроились. Уже привыкли жить в командировках в обычных отелях. Разве может маленькая счастливая звезда соперничать с огромными корпорациями? Старший Янь похлопал сына по плечу. «Ну хватит, что за ерунда? Взбодрись немного. Никогда не бывает, чтобы всё шло гладко, как по маслу. Подумаешь, большое дело, найти место, где переночевать. Ты ещё не видел настоящих трудностей. Вот раньше, когда я только открыл маленький магазинчик...» Но началось. Предание старины глубокой. Кое-кто из служащих уже предвкушал возможность вместе с шефом порассуждать о былых временах. Это же одно удовольствие. Однако Яню Сиасу было не до веселья. Он уже столько раз это слышал, что у него в ушах мозоли образовались. «Ладно, ладно, я знаю, не начинай!» В тот же миг их как будто подхватил ураган. Толпа людей налетела со страшной силой, перепугав всех не на шутку. «Мать вашу, это что, ограбление?» Ян Сиасу инстинктивно отпрыгнул. Его охватила такая ярость, что он, обернувшись к нападающим, изо всех сил пнул кого-то ногой. «Ай-я!» Вопль противника заставил Яня Сиасу опустить ногу, занесенную для второго удара. «Кто это там такой нежный?» «Господа, пожалуйста, не уезжайте! Ой, больно-то как! Господа, меня зовут Микки, я управляющий отелем «Плющ» и хочу принести вам свои извинения. Ваши комнаты уже приготовлены. Эта девушка с ресепшена у нас новенькая, она не знала, что вы уважаемые гости. Тысяча извинений!» Толстый управляющий произнес целую речь на одном дыхании, да еще раз здесь поклонился, несмотря на свое брюхо. Янь Сиасу опешил. «Что за дела? Теперь у них есть номера?» Однако, дружище, я не обладал довольно вредным характером. «Все, мы уже ушли. Я не собираюсь возвращаться обратно. Мы только что договорились с одной гостиницей. Там полно свободных номеров на выбор». «Нет, только не это. Не делайте этого. Мы совершили ошибку. Умоляю вас, дайте нам шанс все исправить». Вся стоявшая позади него толпа низко кланялась. По лицу толстого управляющего стекал пот. Если они сейчас уедут, ему придется убираться с работы. И что самое главное, это вызовет неудовольствие губернатора. Янь-старший тем временем уже успокоился. Он сам знал, как нелегко бывает вести бизнес. К тому же в этом деле все было как-то непонятно. Он потянул Яня Сиасу за руку, чтобы тот замолчал. «Погодите-ка, вы сказали, что комнаты для нас уже давно приготовлены. Как это понимать?» «Так и есть, приготовлены. На эксклюзивном самом верхнем этаже. Господин губернатор звонил нам еще несколько дней назад, но девушка на ресепшене не разобралась, кто вы такие. Простите великодушно, не держите зла!» Микки был не на шутку перепуган, а девушка с ресепшена стояла вся бледная. Ей в голову не могло прийти, что эти несколько иностранцев – гости самого губернатора. Янь-старший и Янь-младший переглянулись. Теперь все стало понятно. Янь Сиасу знал, что Ван Джен является влиятельной фигурой на Дейдаре, но чтобы до такой степени, он и представить себе такого не мог. Хотя, почему не мог? Вот кто вообще такого не мог вообразить, так это Янь-отец с его многолетним опытом в бизнесе. Это не укладывалось в его сознании. «Ладно. Сиасу, нехорошо обижать господина губернатора. Возвращаемся». Янь-старший постарался примирить разногласия. Он был очень взволнован. Раз уж сам губернатор заранее приготовил для них комнаты, надо с радостью согласиться, а не нос воротить. Даже если бы это был какой-нибудь подвал, а не роскошный пентхаус на самом верхнем этаже, отказываться от такого в их ситуации было бы очень глупо.